Что интересно, Эльза перестала смотреть на меня с ненавистью. Я не понял, с какого момента это произошло, но она теперь не проявляла ко мне никакого негатива. Наши отношения вернулись в стадию, как были до того разведывательного рейда. Благожелательные, но очень сдержанные. Несколько раз мне даже показалось, что она испытывает ко мне интерес. Возможно, это мы привыкли друг к другу. Уже 4 дня вместе путешествуем. В Копейск прибыли поздно ночью, весь маршрут двигались быстро, но короткими отрезками. Наш товарняк долго стоял на перегонах, пропуская более важные поезда. Город мы практически не увидели, поселились в гостинице при вокзале, вокруг лишь многоэтажки и пустые дороги. Номер опять взяли один, и теперь уже Эльза не спорила, а просто улеглась рядом со мной в единственную кровать. Опять надавала по рукам, поругались. Ну и ладно, не очень-то и хотелось. В 4 часа утра отправились на такси в аэропорт, который находился за городом. Просидели в стареньком терминале пару часов, прошли проверку документов и заселились в двухместное купе большого пассажирского вертолета. Полет занимал 10 часов с 2 промежуточными посадками на дозаправку. Всю дорогу смотрели в иллюминаторы на жизнь большой страны. Сразу и не скажешь, что где-то на западе осталась война. Внизу на бескрайних просторах люди вели мирную жизнь. Сельхозтехника утюжила поля, на дорогах столпотворение машин, везде кипучая деятельность, много строек, много людей. Эльза, а империя этой войны совсем не чувствует, все живут, как обычно, спросил я, все-таки она не первый раз тут курсирует. Война идет уже 100 лет, был период, когда она полностью прекращалась лет на 40, после некоторого раздумья ответила моя спутница, люди привыкли. Последние лет 15, после провокаций в Южном море, участились боестолкновения, а до этого долго тишина стояла. А почему война не прекратится? Мне стала интересна ее точка зрения. Имперцы хотят вернуть республику в общее государство, а она этому сопротивляется. Ну и британцы масла в огонь подливают, поддерживают конфликт в тлеющем состоянии. А британцам это зачем? Объединенная империя СУР стала бы единственной технологической сверхдержавой, серьезно проговорила Эльза. Им это не нужно. Они же могут хоть на что-то влиять, когда серьезные страны грызутся друг с другом. В противном случае их никто слушать не станет, вояки-то они никакие. Да, есть сильный спецназ, даже скорее, диверсанты для организации актов устрашения. Ну и мощная разведка, законспирированная под дипломатический корпус, чтобы ссорить страны и порождать конфликты. Их армия на один плевок, хоть для республики МОС, хоть для империи СУР. Эльза, знаешь, что плохо? Что? Мы слишком привыкли воевать. Армия же не может ничего не делать, начнет спиваться. Поэтому и проводятся операции без всякого стратегического замысла. Да и офицерам новые звездочки нужно как-то зарабатывать. Ну, только ты вот свои потеряла, подколол ее. Она замолчала, обиделась, наверное. В Тобольск мы прибыли в 5 вечера. Огромный город с населением в 5 миллионов человек меня поразил. Он раскинулся на многие километры. Кварталы многоэтажек в окружении парков с фонтанами, многоуровневые дорожные развязки, ветки воздушного метро и центральная часть из 40-этажных небоскребов. Пока ехали из аэропорта, я чуть разглядел мегаполис. О том, что он, бывшая столица империи, напоминало множество флагов на улицах и уйма административных зданий с колоннами и резными фронтонами. На дорогах наблюдалось весьма интенсивное движение. Наш таксист виртуозно лавировал в потоке. Мы выбрали именно его на стоянке аэропорта, потому что машина выглядела представительно и производила впечатление транспорта, достойного самых взыскательных клиентов. Впрочем, было видно, что она служит владельцу уже не один десяток лет. Салон потертый, кожа сидений потрескалась от времени. «Сам-то я не таксист», сразу, как тронулись, сообщил нам веселый парень Карин, «у меня бизнес, занимаюсь производством рыбных деликатесов. Такси – это хобби для души». «Понятно, я поддержал беседу, я тоже не военный, а ученый из Новосиба». «Как-то не верится, он осмотрел меня в зеркало заднего вида, ты из спецназа, еще и отличник, золотая единичка. Обычно вы всю жизнь служите, а в душе хотим быть криптоинвесторами», – хохотнул я. «Есть одно дело, верняк, он увидел во мне родственную душу. Нужно вложиться в производство средств от тараканов. Отрава же снова понадобилась. Как отказались от мобильной связи в пользу спутниковой, так началось нашествие паразитов. Есть хороший бизнес. Сейчас вкладываешь 200 тысяч, через 3 года получаешь 100. Звучит не очень, развеселился я, А куда еще 100 делись? Так в бизнесе они крутятся», – восторженно заявил Карин. «Бизнес растет, капиталец копится. Интересует? Ну, скинь бизнес-план на пейджер», – отмахнулся я, – «в декабре посмотрю. Как подготовлю план, обязательно отправлю», – заверил меня предприимчивый таксист, так и не спросив номер пейджера, которого, кстати, у меня и не было. «Мы заселились в гостиницу, расположенную в штаб-квартире Красных Грачей. 12-этажное здание находилось недалеко от центра, в благополучном спальном районе. Сразу купили себе простенькие спутниковые телефоны. Ну, как простенькие, в 5 раз дороже хорошей рации. Платил, естественно, я, у спутницы денег, как всегда, не оказалось. Слушай, Эльза, выполни единственный приказ, не заключая никаких сделок», — потребовал я у нее перед выходом из номера. «Повтори, не заключать никаких сделок», — послушно повторила она. «Повтори еще раз». Я на полтона повысил голос. «Никаких сделок без тебя», — она закивала. «Я поняла, у меня сделки не очень получаются, я знаю». Мы поднялись на 12 этаж, охрана пропустила нас без лишних вопросов, Эльзу тут знали и даже, видимо, чуть уважали. Я понял, что найденные в зоопарке ценности она продавала именно этой банде. В то, что это бандиты, а не частная корпорация, я поверил сразу. Слишком много вооруженных людей с гнусными рожами. Посмотришь и сразу хочется канделябром по хлебальнику прописать, а потом повторить для профилактики правонарушений. Колоритный бандит встретил нас в кабинете первого помощника президента компании «Красные Грачи». Тяжелый подбородок, сломанный давным-давно нос, бегающие глазки, массивная фигура тяжелоатлета, упакованная в черный, явно дорогой и стильный, костюм двойку и белую рубашку с ярким красным галстуком. «С чем пожаловали, уважаемые?» — улыбнулся он самой неискренней улыбкой, которую я только видел. «Дрозд, нужна зарядка», — начала разговор Эльза. «Я уже обращалась к вам за этим и надеюсь на понимание. 1 000 000 рублей, не теряя времени на лишние слова, — произнес атлет. «Цена с прошлого раза увеличилась». «А почему так много?» — спросила Эльза, и я заметил, что она расстроилась. «Инфляция», — равнодушно ответил наш собеседник. «Все дорожает, все меняется. Пойдем отсюда». Эльза повернулась ко мне, на ней лица не было, губы предательски дрожали. «Вот точно сейчас разревется. Какое же устройство зарядить надо, что это для нее так важно? Загадка. Мне стало интересно. И пусть мы с ней на 1 000 000 не договаривались, я все равно планировал заключить сделку, потому что мне нужна информация о работающей зарядной станции». «Эльза, помолчи». Я ее одернул и обратился к бандиту. 1 000 000 – серьезная сумма. Я бы хотел присутствовать при зарядке и видеть вашего человека, который будет ее производить. У тебя есть 1 000 000? Дрозд оглядел меня скептически. Его можно было понять. Перед ним молодой пацан, дрищ дрищом, а суммы звучат серьезные. «Да, могу ценным военным имуществом или наличными, если потребуется», — я излучал уверенность и говорил жестким голосом. Это и сработало. Дрозд заявил, что ему нужно позвать самого грача, так как сумма внушительная, и вышел из кабинета. Эльза сидела тихонечко, как мышка. Наконец Дрозд вернулся вместе со вторым таким же здоровяком и представил его грачом, президентом их многовекторного предприятия. Начальник первым делом попытался сжать мне ладонь в рукопожатии так, чтобы причинить боль, но я даванул с такой силой, что у него глаза распахнулись как блюдца. «Силен», — прокряхтел он и предложил продолжить разговор за столом. «Значит, ты согласен на 1 000 000? Спросил он сходу. «Имущество нам не надо, с ним много мороки. Оплата только наличными». «Хорошо, подготовлю к вечеру», — я кивнул, наблюдая реакцию, и разглядел в его глазах тщательно скрываемое удивление. «Вечером, пожалуй, не надо», — он задумался, рассматривая мою золотую единичку на кителе. «Лучше утром, и лучше сразу всю сумму. На транши разбивать не будем». «Я так и понял. Что насчет моей второй просьбы? Присутствовать при процессе заряда? Ну, если тебе несколько часов делать нефиг, то можешь и посмотреть», — он пожал плечами. «Что-то еще?» «Нет, мне понятны условия сделки», — я ему кивнул и протянул руку. «Сделка». Он пожал уже нормально, без силовых упражнений, и спросил: «Можем купить некоторое оборудование, только то, что нужно нам самим, не для перепродажи. У тебя оно в номере или на товарном складе?» «С собой», — ответил я, выложив на стол снайперскую винтовку «Вдова» и несколько тубусов гранатометов. «Есть такие образцы». «Сейчас второй раз удивил», — резюмировал он, разглядывая то оружие, то меня, ты благородный, да, но лучше об этом не распространяться. Сами понимаете, инфляция, политическая нестабильность. Дрозд, ты мне сказал, что наш гость всего лишь служит в Рассвете и работает в Радианте. Строго спросил он своего помощника, нисколько нас не стесняясь. Ты идиот, я откуда знал-то? Бандит выглядел растерянным, он струхнул от наезда начальника. Разговаривать нужно с людьми, назидательно произнес грач и повернулся ко мне. Некоторое время он меня разглядывал, я видел, что его гложут сомнения, он как будто не может на что-то решиться. Мне эта молчанка надоела, и я спросил, что-то не так, ты сильно огорчишься, если зарядка не состоится, спросил президент и забарабанил пальцами по столу. У него разыгрались нервы, сильно, прямо взбешен буду. Мы проделали немалый путь. Я ответил уверенно и смотрел ему прямо в глаза. Грач кинул тяжелый взгляд на помощника, и тот буквально вжался в свое кресло. Главный здоровяк недолго подумал и спросил Эльзу, ты можешь помочь нам с ремонтом и настройкой оборудования, как в прошлый раз, оплата стандартная. Эльза кивнула, и тогда он спросил, не возражаю ли я, если он воспользуется инженерными талантами моей спутницы. Та смотрела на меня умоляющими глазами, так как хотела немного подзаработать. Хорошо, разрешил я и кивнул на оружие. Не интересует? Нет, такое добро у нас есть, протянул грач. Нам бы подошел действующий хабар мимиков. Ха, нашел дурака. Инопланетное оборудование самому пригодится. На этом наша встреча закончилась. Мы с Эльзой вышли из кабинета, а бандиты остались. Судя по всему, им предстоял серьезный разговор. Хотя, если честно, я не понимал, в чем накосячил Дрозд. Ну, не предупредил он шефа, что я благородный, и что с того? Я ведь сам не представлялся, что уж парня винить. Невооруженным взглядом видно, что у того мозгов кот наплакал. Непонятная ситуация. Давай вечером сходим в хорошее место, поужинаем, предложил я своей спутнице, и она обрадовалась. Энергично закивала головой и выглядела радостной. Потом мы с Эльзой расстались. Она пошла на 9-й этаж, где располагался их арсенал. А я покинул штаб-квартиру банды и отправился в деловой центр города поискать барыгу, которому можно сбагрить трофей. Таксист отвез меня в крупный оружейный магазин в 40-этажном небоскребе Централ Офис. Ассортимент там, и правда, поражал. Одних автоматов насчитывалось несколько десятков видов, как новых, так и подержанных. Я удивился, что серьезные стволы свободно продаются, но подошедший продавец меня в этом разуверил. Молодой человек, чтобы приобрести автоматическое оружие, нужно иметь документы кадрового военного специалиста. Я, директор этого арсенала, чем могу быть полезен? Директор, я удивленно осмотрел его. Невысокий старичок, сухонький и седой, острые черты лица, выцветшие серые глаза, добродушный взгляд. Он был одет в строгий костюм и опирался на красивую трость с ручкой из слоновой кости. Благодаря резким и точным движениям, производил впечатление опасного человека. Я бы решил, что он бывший военный высокого ранга, если бы не смеющийся взгляд и ирония в голосе. Он смотрел на меня по-отечески, даже с душевной теплотой. Да, я, директор, обычно с клиентами не работаю, но ваш случай особый, вы привлекли мой интерес. Я, граф Виталий Евгеньевич Разумовский. Очень приятно, я пожал его твердую руку. Анатолий Сергеевич Пас, сержант научной службы, прикомандирован к отряду специального назначения «Рассвет». Интересно, протянул он, пристально ко мне присматриваясь, а кто в наши дни командир «Рассвета»? Я понял, что он меня проверяет. Ну, наверное, странно, что такой дрищ, как я в теле Толика, носит форму спецназа, да еще и с золотой единичкой. Ипполит, командир, но рулит всем Урал, подруливает, фокус, ответил я, надеясь, что говорю все правильно. И как тебе командиры? Его взгляд пронизывал меня до костей. Ипполит, мудрый и хитрый, Урал, отважный, а на фокусе, по идее, все держится. Я старался отвечать, как думаю на самом деле. Он, пожалуй, сильно влияет и на того, и на другого. Настоящий серый кардинал отряда. Но я с Уралом мало общался, всего один раз, так как в Рассвете меньше месяца. И уже единичка, он удивился так, что чуть трость не выронил. Фокус выдал. Я рукопашный бой сдал, силовые тоже, стрельбу на 30 с 30 с Соколова, перечислил я свои достижения, как сослуживцы, выскочкой не зовут, хмыкнул старик, сначала косились, а после того, как я убил лорда в броне мимиков, перестали, Это была правда. Оба квада, несмотря на секретность, разнесли байки про тот бой, и настороженное отношение ко мне прекратилось. Интересный молодой человек, старичок, потащил меня к стойке, достал какой-то альманах на британском языке и стал показывать фотографии аристократии Оловянных островов. «Укажи мне, что за лорд посмел напасть на рассвет?» Я уверенно ткнул в наглую харю на одной из фотографий. «ХММ», изумился граф, «даже так, мне, пожалуй, следует поговорить с Ипполитом. Дело пахнет керосином. Ты ему докладывал?» «Нет, он отсутствовал на базе, когда это произошло. Я встревожился, что разболтал так много незнакомому человеку. Вы же не упомяните, что это я вам рассказал о бое с лордом. Вам, Толя, ни о чем беспокоиться», — серьезно произнес он, убирая книгу и снова глядя на меня пронизывающим взглядом. «Если бы вы поинтересовались, то знали бы, что граф Разумовский, основатель отряда «Рассвет», как, впрочем, и «Звезды с зарей». Очень приятно, теперь я понял, как сильно влип. Этот дед знает всех в спецназе и раскроет мою самоволку с базы, даже не желая мне вреда. С какой целью ты в Тобольске, дружок? Он снова притворился добродушным старичком. Научный интерес. Мне нужно кое-что купить у красных грачей. Я уже расхотел откровенничать, но остановиться не мог. Сюда пришел, чтобы сдать трофей и ненужную снарягу. Мне нужны деньги. Красные грачи, поганые ребята, мразь редкостная. Дед резко стал суровым. «Ты уверен, что хочешь иметь с ними дела?» «Да», — твердо ответил я, демонстрируя, что обсуждать детали ни с кем не собираюсь. «Они единственные, у которых есть то, что мне нужно. Может быть, я подскажу, где покупка будет безопаснее», — начал граф Разумовский, но я жестом остановил его. «Я не боюсь никого и развалю их офис в руины, если потребуется. Нисколько не сомневаюсь в вас, Анатолий», — живо воскликнул граф, улыбаясь. «Фокус зря единички не раздает. Урал и Ипполит еще могут сынков влиятельных аристократов так поощрить. Фокус – никогда». Потом мы смотрели мои трофеи, дед спокойно воспринял факт, что у меня есть виртуальное хранилище, да еще и приличных размеров. Я благоразумно решил не показывать лут с черных штурмовиков. Не смог бы внятно объяснить, откуда он у меня. Оставались снайперская винтовка, несколько британских автоматов, броники, штурмы 1, рации, гранаты. Еще был Меррит, практически без патронов, но он мне дорог, как память о первом бое. У меня также пылились две брони мимиков, Дашина и Слорда, но их я сдавать не хотел. Еще из мелочи, активные наушники, несколько ПНВ, их я тоже выложил на оценку. Товара набралось на полмиллиона, да и то, я видел, что дед округляет в мою пользу. Он сразу уловил мое разочарование от получившейся суммы. «Могу подсказать, у кого можно взять в кредит?» Граф попытался оказать мне помощь. «Какая сумма сделки?» «Миллион», я задумался и поэтому ответил ему на автомате, хотя и не хотел посвящать в свои дела. «Серьезная сумма», в его глазах я увидел понимание. «Похоже, дед догадался, что мне нужно от красных грачей. Вот это совсем плохо. Сделка завтра не состоится», уверенно произнес он. «Будь к этому готов и не разнеси полгорода. Нам тут жить. Посмотрим», я стоял на своем уже из принципа. «Сам разберусь, мне помощники не нужны». Мы еще поболтали с ним ни о чем, пока кассир готовил мне полмиллиона. Я спросил, куда можно пойти вечером вкусно поужинать, и он заявил, что самый лучший ресторан находится на 35 этаже этого небоскреба, центральный клуб, стильное место, где и потанцевать можно, и поесть диковинок, и напитки на самый изысканный вкус. Такая рекомендация меня устроила и, поднявшись на нужный этаж, я сразу понял, что ресторан хороший. Клуб занимал все пространства уровня, с десятками столиков в нескольких тематических залах, с танцами, без танцев, с романтическим представлением и концертной площадкой. Я выбрал зал с танцами, и администратор предложила столик с бронью за 200 рублей, который сразу же мне не понравился. Далеко от танцпола и в углу. «Хочу вон тот», я указал на самый, по моему мнению, лучший, у окна, за которым раскинулся огромный город, большой и удобный. «Этот не продается», покачала головой администратор, «никогда». «Эх», соврал мне Разумовский, «что у вас лучший ресторан города». Я уже собрался уходить и смотреть другой зал, как девушка, сверившись с журналом свободных мест, сказала: «Есть свободный столик рядом», она указала на соседний и поинтересовалась: «Вы знакомы с графом Разумовским?» «Да, он мне вас и посоветовал». Я оглядел ее предложение. Отличное место, ничем не хуже, чем мой выбор у окна. Да, этот беру. 2000 рублей за бронь, озвучила она, и я понял, что цены тут, космос, очень дорого. Ну, а зачем экономить, если мне 25 лет на фронте служить? Вряд ли получится еще куда-нибудь выбраться в ближайшее время. Я решился, буду тратить все в ноли, забронировав столик, отправился решать вопрос с поиском денег для сделки. Недолго думая, спросил у первого попавшегося таксиста, где находится мост Страсбург-Женев, и добрался туда за несколько минут. Все крутые места расположены в центре. Помня, что картой может воспользоваться только Ветров, я зашел в туалет банка и вернул свой привычный облик баронета. Форма сержанта Пасса на мне стала в обтяжечку, ведь я тяжелее его, наверное, на добрые 10 килограмм, если не больше. Но я планировал в таком виде пробыть ненадолго, можно и потерпеть. Пока закинул клипсу, меняющую облик, на зарядную станцию, я подошел к работнику банка, показал карту и сказал, что хочу получить 500 000 имперских рублей. Меня отвели в комнату ожидания, а через пару минут туда ворвался отряд службы безопасности, четверо бойцов в крутой броне с автоматическими винтовками. Они сверили мое фото и отпечатки пальцев со своей базой, только после этого опустили оружие и удалились. Вот Караганда. Они бы реально стреляли, будь я в облике Толика, как и было указано в записке в спрятанном дипломате. Через 40 минут пришла девушка с кейсом, в котором весьма плотно аккуратными стопками лежали пачки денег. Она спросила, буду ли я продлевать услугу наемных убийц, реагирующих на попытку обналичивания моих денег посторонними. Я согласился и отдал ей 10 тысяч республиканских рублей, которые у меня оставались с доходов за водку, проданную веником в штаб зеленознаменной 2-й армии. Ну и еще поменял немного республиканских денег на имперские, предчувствуя вечерние траты. Потом опять пошел в туалет и превратился в Анатолия Пасса. Кстати, заряд клипсы определился в районе 80%, за час на подзарядке хитрое устройство получило 20% от полного запаса энергии. Получается, это очень экономный девайс. Почти за 3 недели я потратил 40%, а на полную зарядку нужно всего 5 часов. Теперь, когда необходимая для сделки сумма у меня лежала в хранилище, я успокоился и отправился гулять по центру города. Для сравнения цен зашел в другой оружейный магазин и убедился, что старик Разумовский дал хорошие деньги за мои трофеи, процентов на 15 выше, чем у других. Кто же он в действительности такой? На пенсионера не тянет, может и правду говорят, что бывших спецназовцев не бывает. Мне казалось, что граф точно попытается что-то предпринять. Не такой он человек, чтобы пропустить заварушку, ведь старик полностью уверен, что она завтра будет. А я вот надеялся, что все пройдет как по маслу и мне удастся поговорить с инженером, наладившим работу зарядной станции чистой энергии. Ближе к вечеру я позвонил Эльзе, чтобы позвать в ресторан, но ее телефон не ответил. Я вспомнил, что у нее нет вечернего платья. Это я могу в военной форме по ресторанам ходить, а она точно будет комплексовать, поэтому зашел в стильный бутик «Клеопатра». Продавщица долго расспрашивала меня про фигуру женщины и внешность, даже составила на компьютере ее виртуальную проекцию с моих слов, а потом показала несколько платьев. Мне понравилось серое, с голубыми вставками, под цвет глаз, но продавщица его забраковала. «Молодой человек, вы не знаете, что нравится дамам», – затараторила она. «Это платье сделает ее еще холоднее. А вам же нужна горячая штучка. Ну, у нас деловой ужин, она, коллега», – постарался отбрехаться я. «Молодой человек, коллегам в Клеопатре платья не покупают», – рассмеялась она, тряхнув своими черными, как смоль, волосами. «Возьмите это или это». Она указала на красное платье и серебристое с алыми всполохами. Серебристый у меня ассоциировался только с дашиными лосинами, и я его сразу отверг, поэтому выбрал красного цвета. Ага, Караганда. 8000 рублей. Это как аренда средненькой квартиры на полгода или 4000 суточных рационов питания. Ну, или 100 бутылок нашей с веником водки по фронтовым ценам. Со скидкой. Короче, достойный подарок, я считаю. Потом по пробкам час добирался до штаб-квартиры красных грачей, но Эльзу в номере не застал, телефон все так же не отзывался. Заработалась она там, что ли? Это было на нее похоже, будет вкалывать, пока не выгонит. Наверняка захотела заработать побольше денег, чтобы компенсировать мне разницу в цене нашей сделки. Она говорила про 500 тысяч, а получилось миллион. Я оставил ее платье на кровати, а сам решил отправиться в ресторан. Она освободится и подтянется следом. Вызвал такси, вечером на эту услугу наблюдался ажиотаж, пришлось прождать минут 20 перед парадным входом в нашу высотку. Совершенно случайно я посмотрел в витражное окно ресторана на первом этаже нашего здания и увидел Эльзу. Женщина, очевидно, ходила в туалет и сейчас возвращалась к своему столику. Я хотел позвать ее с собой, а чтобы не заблудиться в зале, послал за нею следом комарика, которого сразу же вынул из хранилища, и замер на ступенях ресторана. Эльза прошла через весь зал и скрылась за дверью VIP-комнаты. Дрон проскользнул за ней, и я увидел, что ужинает она не одна. На диванчике перед богато сервированным столом сидел, раскинув руки по спинке сиденья, грач. На столе стояла бутылка шампанского, в бокалах недопитое вино, в рюмках коньяк из красивой хрустальной бутылки. Оба были изрядно пьяны. Они шутили и веселились. Мне стало понятно, что пара уже давно комфортно проводит время друг с другом. Я сначала хотел зайти и пригласить Эльзу поехать со мной, но увидел спутниковый телефон на столе, прямо перед ее глазами. На экране отображались три моих неотвеченных вызова. Она точно знала, что я ее ищу, но не спешила перезвонить. Да и сама атмосфера их встречи очень напомнила мне свидание. И вот что делать, ворваться и устроить разборки. Но я не истеричка, тем более, что мы с ней даже не спали. У нас чисто бизнес, совместные сделки. Попенять ей, что она выбрала скверного партнера на вечер, от которого разит подставой. Так и я, не образец морали и подражания. В принципе, она взрослый человек. Если сейчас полезу с претензиями, то могу испортить вечер и ей, и себе. Хотя себе я уже испортил. Вот же гадское такси, надо было не спешить и ехать на метро. Обидно, конечно, очень. Второй раз за мою новую жизнь я испытал сильные негативные эмоции, как подросток, получивший отказ девушки. Не переросло бы это в хреновую традицию моей новой жизни с чистого листа. Хотя, если она себе досуг на ночь нашла, то почему бы и мне над этим не поработать? Лишь бы Эльза сделок без меня не заключала, а то, я чувствую, что главная подстава может быть, если она попробует по-своему дела порешать. Совсем как Даша. Теперь я согласен с Разумовским, сделки завтра не будет. Не стал бы грач устраивать пьянку и лезть в постель к моей спутнице, зная, что я плачу по счетам и, возможно, имею на нее какие-то свои планы. Опытному главарю банды не позволило бы так сглупить элементарная осторожность. Точно завтра сделка не состоится, завтра будут умирать люди. Да кто завтра? Да хрена ли нам такая Караганда? Сегодня меня ждет лучшее место Тобольска, центральный клуб, и я намерен оторваться на 500%. Таксист Никита, отвезший меня в деловой квартал, оказался криптоинвестором и бизнес-консультантом по инвестициям в рисковые активы. Пока ехали, он пытался зарегистрировать меня на свой авторский тренинг «Как зарабатывать много и радоваться деньгам каждый день». Я еле отбрыкался от его настойчивых предложений, успокоился он только после того, как я сказал, что сам бизнес-коуч по теме бутлегерского бизнеса и автор перспективных разработок ректификационных колонн. Так бы и сказал, что сам в крутой теме. Восхищенно сказал Никита и попросил записать его на мой курс. Опять пришлось отбиваться от его навязчивого интереса. А что строишь? Здание с колоннами? Дворцы, что ли? Вот бы мне в такой бизнес попасть. После общения с ним у меня сложилось впечатление, что все таксисты в Тобольске – прогрессивные предприниматели, прошаренные в модных трендах. Поднявшись на 35-й этаж небоскреба, где находился клуб, я понял, что веселье уже вовсю началось. В моем зале играла энергичная музыка, а на танцполе зажигала местная золотая молодежь. Красивые девчонки и парни в дорогой одежде. У бара скучали охранники, которые привезли отпрысков благородных семейств на вечернюю тусовку. Я сел за свой огромный круглый стол на такой же длинный кожаный диван и поразился своей глупости. Тут могла поместиться целая компания, человек 8, один я выглядел нелепо. С этим срочно нужно было что-то делать. Для начала я забурился танцевать. В принципе, получалось у меня неплохо. Я копировал движения других парней и отдался быстрому ритму. Как-то само получилось, что оказался рядом с двумя девушками. Слово за слово, познакомились, я им понравился. Потом я пригласил их за свой столик выпить хороший коктейльчик. Девчонки, огонь, блондинка и шатенка, молодые, лет по 20, стройные, с милыми накрашенными личиками, обе в голубых коротеньких платьях. Вот только трусы разного цвета. Когда энергично танцевали, подол взлетал до ушей, и я заметил, что у блондинки беленькие, а у шатенки розовые с зайчиками. Имен, к сожалению, не запомнил. Все шло хорошо, пока они не увидели мой столик, остановились, переглянулись и, извинившись, отказались и от выпивки, и от меня, красивого. Засеменили обратно на танцпол, в угол, подальше от такого кавалера. Ну и ладно, в клубе народу было много, причем девушек гораздо больше, чем парней. Найду кого-нибудь. Я отправился в бар, заказал виски со льдом и встретился глазами с роскошной брюнеткой. Глаза карие, накрашены ярко, как новогодняя елка, одета нарядно. Черное платье с огромным неприличным декольте фасона сиськи наружу. Грудь, кстати, небольшая, наверное, первый размер, декольтированный наряд с нее чуть не спадал, ни на чем держаться. Ну и чулки в крупную сеточку. На ногах кроссовки. «Привет, как зовут?» Я полез знакомиться. «Снежана, потанцуем?» Девушка улыбнулась. «Я тоже». Мне стало смешно. Сама черноволосая, а имя Снежана. Хотя вот имя Толик тоже совсем не подходит к моему облику бравого бойца рассвета. Я ведь в кителе в клуб пошел, у меня другой одежды нет. «А ты лейтенант?» — восхищенно спросила девушка после того, как в очередной раз сверкнула сосками перед моим носом, когда она прыгала под особенно забойный ритм. Декольте отставало от всего остального, правда, всего на секундочку, но все же, капитан, соврал я, все равно она мои сержантские лычки ни в жизнь не определит. Для солидности добавил: летчик. Она аж взвизгнула, а когда танцевали, кидалась на шею, и опять караганда. Как только я потянул ее к своему столику, она встала, как вкопанная, вырвала ладошку из моей руки и ушмыгнула, крикнув на ходу, что ее подруга позвала и она скоро вернется. Не вернулась. Я прождал ее минут 20, но, похоже, она вообще ушла из танцевального зала. Два раза облом. Это неспроста, мне стало просто необходимо выяснить, что не так с моим столиком. Подозвав официанта, я поинтересовался, что это за столик. «Для очень важных клиентов», — серьезно ответил он, — «людей со статусом». «А почему девушки от него шарахаются, как от чумы?» «Им проблем не надо, они развлекаться пришли». Официант терпеливо ждал, пока я закажу напиток по винной карте. «А от чего могут быть проблемы?» — продолжал расспрашивать я. «От статуса», — он ответил непонятно, но я уже махнул на расспросы рукой, догадался, что он открыто не скажет. «Парень на работе, ему не положено говорить лишнего. Сменить столик можно?» Я осмотрел зал в поисках подходящего. «Все столики заняты». Официант задумался и предложил: «Можем кого-нибудь выгнать и освободить для вас любой столик. Желаете?» Я буркнул: «Нет», и заказал вискаря с рыбной нарезкой, тарелку сыра, фаршированные морскими гадами крупные оливки, пиво на запивку и пирожное безе. Требовалось чуть-чуть напиться, чтобы улучшить настроение. Из головы все не выходила Эльза. Вот какого лешего она с грачом бухать поперлась, договаривались же. А мне вот теперь мучиться приходится, девушки со мной никаких дел иметь не желают. Я немного подумал и заказал еще водки и сало. Решил немного выпить, а потом поужинать. Пришла мысль познакомиться и посидеть с девушкой у барной стойки, но там от охранников стало не протолкнуться. Люди в танцевальный зал все прибывали и прибывали. За соседний с моим VIP-стол, который администратор продать отказалась, тоже пришла пара: девушка в золотом платье, блондинка, зеленоглазая, высокая, фигуристая, с кукольным аккуратным личиком, и мужчина средних лет в строгом костюме тройки, спортивного телосложения, с тяжелым внимательным взглядом. Он мельком скользнул по мне глазами и больше не обращал внимания. А вот девушка, наоборот, рассматривала меня с интересом. Это показывал мне комарик, сам я не видел. Она отводила взгляд всякий раз, когда я поворачивал к ней голову. Мне она понравилась. Худенькая, но грудь большая, ноги красивые, попка очень привлекательная. Я ее хорошо разглядел, когда она присаживалась. Мне даже показалось, что она специально передо мной покрасовалась, уж очень не спеша двигалась. Подошла, встала, покрутилась, посмотрела в окно, оправила юбку, присела так, чтобы я мог ее видеть. Что меня подкупило, так ее очень консервативный наряд. Платье, закрытое до самой шеи, подол спускается ниже колен, элегантные туфли, на руках несколько шикарных перстней с неприлично большими драгоценными камнями. А еще в ней чувствовалась энергия и этакое обаяние, присущее сильным мира сего. То, что она очень непростой человек, сразу понятно. Да и охрана разительно отличалась от остальных телохранителей. У бара мялись качки и здоровяки-атлеты, а у соседнего вип-столика дежурил квад настоящих бойцов, поджарые, резкие, двигающиеся отточенными движениями, как опытные рукопашники. Я заметил у них оружие, пистолеты под пиджаками, в кобурах под мышкой. Остальные охранники в зале вроде бы не вооружены, по крайней мере, ребята у бара точно. Мне стало интересно, кто этот мужчина, пришедший с такой красоткой, и кем же он ей доводится, мужем, братом, сватом или кузнецом, следящим за целомудрием. Да и возраст девушки я понять не мог, могло быть как 18, так и 28, кукольное личико с идеальными чертами сбивало меня с толку. «Привет, рассвет, я, Заря», ко мне подсел один из телохранителей звездной поры, улыбчивый мужчина с сединой в волосах и повадками тренированного убийцы. «Чего?» «Я говорю, служил в спецотряде Заря», он доброжелательно протянул руку, которую я пожал. «Вышел на пенсию несколько лет назад, меня зовут Беркут, Пассат», представился я. «А что за Заря такая?» «Мы от вас отличаемся», он хохотнул, «вас учат убивать, а нас, наоборот, чтобы никого не убили». «Заря, это полицейский спецназ». «Понятно», я наклонился к Беркуту и негромко спросил, «почему девушки этого вип-столика боятся?» «Это не совсем вип, это места синдиката Централ», также негромко ответил он, «все здания принадлежат им». «Нифига себе», невольно вырвалось у меня, «как мне его, в таком случае, забронировали?» А название «Центральный клуб» ничего не намекнуло, развеселился Беркут. «Тебя сюда пустили, потому что ты знакомый графа Вяземского, да еще и золотая единичка. С тобой проблем не будет. А ваши клиенты кем друг другу приходится?» Я с грустью осознал, что никаких приличных и веселых дам за свой столик не заманю, и решил узнать про золотую девушку. «Милана Игорь, члены совета синдиката, это не тайна», телохранитель чуть напрягся, «они кузен и кузина». «А что?» Я уже вскинул руку, привлекая внимание официанта, а когда он подскочил, спросил, что любит пить госпожа Милана. «Я не знаю, первый раз тут вижу», испугался тот, «она сюда не ходит». Я повернулся к Беркуту и требовательно спросил, что пьет хозяйка. «Шампанское Дом Мерли и водку Медовая роса». «Слышал?» Спросил я официанта. «Неси соседнему столику, всего по два, и спроси вежливо, могу ли присоединиться к их компании. Хотя стой, я взял салфетку, достал из виртуального хранилища ручку и написал возникшие в голове строки. Жить нужно легче, жить нужно проще, все принимая, что есть на свете. Вот почему, обалдев, над рощей, свищет ветер, серебряный ветер, Есенин. С удовольствием произнес я и сунул бумажку парню. Приложи к шампанскому. Похоже, девушка пробуждала во мне память. И пусть я не помню, кто такой Есенин, зато цитирую его стихи. А еще я хотел намекнуть лидерам Централа, что я, ветер из Балимы, нам надо поговорить. Вот точно будут проблемы, протянул телохранитель, встал из-за стола, отошел к своим коллегам и начал им что-то напряженно объяснять. Официант тем временем метнулся к бару и принес за столик соседей мой подгон. Я увидел с помощью дрона, что девушка прочитала записку и улыбнулась, а Игорь стал раздраженным. Встал и, махнув охране, направился ко мне. Еще на подходе он начал говорить. Очень невежливо, молодой человек, прерывать незнакомых людей во время делового разговора. Что мне мешает выкинуть тебя из клуба? Я видел, что он говорит фальшиво, как бы берет меня на испуг. Господин, ответил я ему. Он сел напротив меня за мой столик. Что, господин, обращаться ко мне ты будешь? Господин Ветров, даванул я его в ответ жестким голосом. А отвечая на вопрос, что тебе мешает, я скажу, моя броня Станнума и два боевых дрона-мимиков, которые разнесут тут все к чертям собачьим, едва ты попробуешь применить ко мне силу. Его телохранители, слышавшие разговор, замерли и, стараясь не делать резких движений, отошли на насколько шагов, невзначай показывая мне пустые руки. Профессионалы, видно, что действительно их учили, как себя вести, чтобы никого не убили. Давай сначала. Я протянул представителю Централа руку и с улыбкой представился. Баронет Ветров Петр Сергеевич, очень рад оказаться в вашем славном городе и приветствовать партнеров. Усольцев Игорь Вячеславович, мужчина пожал руку, и я с удовлетворением понял, что он, без титула, неблагородный хамить не должен. Игорь Вячеславович, что вас так обидело в моем невинном подарке? Извините, господин Ветров, сегодня был нервный день, он вроде успокоился и принял мои правила диалога, чем обязаны вашему визиту. Игорь, давай на ты, я налил себе коньяка, у вас была сделка с Балим, и она сорвалась. Наше партнерство может превратиться в войну синдикатов. Мне бы этого не хотелось, партнер. Я попросил Карата к моему возвращению уточнить, где транспондеры, когда вы исполните обязательства. Помогите ему в этом. Если ответит неправильно, то проживет недолго. Ясно излагаю, ветер, мы не можем исполнить сделку. Он задумался и предложил самый плохой для меня вариант. Я прошу рассмотреть мою просьбу по изменению условий. Мне нужен транспондер мимиков. Я смотрел ему в глаза, поэтому сделка и состоялась. Больше у вас ничего интересного нет. Что ты можешь предложить? Мне было важно понять, что изменения возможны. Мне показалось, что он обрадовался моим словам. Я подумаю, что могу предложить. Выпьешь со мной? Я налил коньяк в две рюмки. Конечно, настроение у Игоря улучшилось. Ты за этим приехал? Мы чокнулись и выпили рюмку мира. Нет, я покачал головой, случайно получилось. Я приехал со сделкой к красным грачам. Вяземский предупредил меня, что приходил Пассат. У тебя сделка с грачами по зарядке устройств мимиков. Так? Спросил мой собеседник и разлил коньяк по рюмкам. Так, догадался все-таки, старый, я поднял рюмку, давай за то, чтобы мы не враждовали, а давай. Он стукнул свою рюмку об мою. Я бы хотел тебя предупредить, партнер, зарядка у грачей не работает. Они попытаются тебя кинуть. Я могу обеспечить силовую поддержку. Не надо, я отмахнулся. Форму мою видишь? Если кинут, то умрут. Он внимательно посмотрел на мою золотую единичку и сказал: ты подставишься под имперскую безопасность и полицию, а я могу по-тихому решить. Дай свой спутниковый телефон. Я достал из хранилища и передал ему устройство. Он внес свой номер и установил программу шифрования «Централ» для защищенных соединений. Игорь беззлобно посмеялся надо мной, что я храню телефон в виртуальности. Ты в курсе, что он там не ловит сигнал? До тебя хрен кто дозвонится. Я тоже хохотнул, так как об этом даже не задумывался. Только не молчи в случае осложнений. Будут проблемы, позвони. Он разлил остатки коньяка. У меня к грачам претензии. Я с ними поквитался бы, если повод будет. Мы допили коньяк, дрон показывал мне, что Милана вся изматерилась, наблюдая за нами. Мы активно что-то обсуждали без нее, а девушка волновалась и выкушала уже первую бутылку шампанского, периодически нервно пялись в свой спутниковый телефон и производя с ним какие-то манипуляции. Нельзя женский пол в одиночестве оставлять, это не к добру. Она несколько раз порывалась к нам подойти, но верный Беркут каждый раз ее останавливал и просил подождать, пока сойдет на нет опасная ситуация. «Ну все, партнер, тебе пора», я кивнул в сторону девушки. «Меня заждались. Ветер, ты же не думаешь забрать Милану вместо транспондера?» Встревожился Игорь. «Это неприемлемый вариант. Централ ее не отдаст. Дурак, что ли?» Изумился я. «Ничего плохого ей не сделаю. Даже если мы с тобой воевать будем, я сохраню ей жизнь и свободу. Я в красоту не стреляю». Игорь, поняв, что моя реакция искренняя, даже на дурака не обиделся, попрощался и ушел, кивнув на прощание Милане, типа, разруливай теперь ты. А я подсел к ней за столик, вблизи она была еще красивее, только на виске след от старой травмы, шрам и ямочка. Она капризно смотрела на меня, внимательно изучая. Я видел, что не очень нравлюсь этой куколке как мужчина, ей просто интересно, что за дела у нас с Игорем. Ну, что вы с братом обсуждали? Потребовала она от меня доклада. Так дело не пойдет. Толик пас не в ее вкусе. Я нажал на датчик изменения облика на клипсе и стал ветром. Вот, теперь Милана заинтересовалась не на шутку, уже всего обсматривает придирчиво. Теперь я для нее вполне интересный партнер. Мы тебя обсуждали. Я улыбнулся. Я просил у Игоря забрать тебя к себе. Он за, если ты не против. Врешь. Я все слышала. Милана захохотала. Он тебе отказал. Не может быть, у тебя уши маленькие. Я засмеялся, а девушка отхлебнула шампанского. Я хакнула твои птичек, гордо произнесла она, это два посыльных дрона Станнума. Один следил за охранниками, а второй меня бесстыже рассматривал все время. Понравилось я тебе, думаю, ты втюрился. Вот это новости. Я и не знал, что такое возможно. Как она это делает? А перехватить управление можешь? Я подлил нам напитков. Себе водку, ей шампанского. Нет, слишком сложное шифрование. Только подключилась к сигналу с камерой датчиков, она сияла, как медный таз. Мне тоже водки налей. Ну, я налил, мы выпили. Она на некоторое время замолчала, а потом попросила. Пообещай мне, что не будешь стрелять. С чего бы? Я сейчас кое-что сделаю. Она наморщила лобик. Я же девочка, мне интересно. Так не будешь меня убивать? Не буду. Я смотрел на нее честными глазами и мотал головой из стороны в сторону. Обещаю. Не забудь. Игриво попросила она и поднесла руку к уху. У нее явно была там невидимая клипса или сережка. Я думал, что-то произойдет, но ничего не изменилось. Она опустила руку, посмотрела в глаза и спросила. Ты считаешь меня красивой? Самой красивой. Красивее никого не видел. Что ты хочешь от меня? Провести вместе вечер. Если согласишься, то и всю ночь. Хочешь секса? Да, хочу. Есть девушка? Несколько. Невеста есть? Нет. Зачем ты приехал в Тобольск? Мне нужна информация, как починить большие зарядные станции чистой энергии. Ты сможешь починить? Да. У меня есть производственный цех и красные наниты мимиков. Где ты думал найти информацию о способе починки? У инженера красных грачей. По словам Эльзы, у него есть работающая станция. Кто такая Эльза? Твоя девушка. Эльза, друг, но странный. Врет, предает, подставляет. Она не моя девушка. Секса у нас не было. Тебе нужна станция чистой энергии, чтобы заряжать дроны? Нет, дроны я заряжаю на малой станции в своем хранилище. Хрена себе, обалдела Милана. Зачем тебе большая зарядная станция? Зарядить мимика, иначе умрет. Хрена себе. Глаза Миланы наполнились страхом и слезами. Какого мимика? Где он находится? Как зовут? Вот же, вашу душу Караганда. Она меня допрашивает. А я не могу сопротивляться ее вопросам и режу правду матку. Мне нельзя рассказывать про Дашу. Мне нельзя рассказывать про Дашу. Какого мимика? Где он или она? Как зовут мимика? Я стиснул зубы. Мне нельзя рассказывать про Дашу. Для сопротивления воздействию я перенес сознание в виртуальный цех, чтобы организм за меры не мог отвечать, но неведомая сила тащила меня обратно. Я подбежал к тазику с нанитами и сунул туда руки. Красные, помогите, нельзя мне отвечать. Хозяин, хозяин, любит нас, гладит, плохо, хозяину плохо, найти, кто посмел, вот, я нашла, меня выбросило в реальный мир с пистолетом в руке. Милана бросилась мне на шею и начала целовать в губы. Прости, прости, прости, я приставил пистолет ей к виску. Глушитель удобно лег в ту самую ямочку на виске, как будто специально для этого предназначенную. «Пассат, ветер!» — услышал я за спиной голос Беркута. «Не надо!» — она не хотела. «Дура она!» А потом бывший боец Зари закричал своим. «Убрать оружие! Не стрелять!» Я опустил пистолет и спросил Милану. «Нахера? Я же не знала, что ты на два расстрела наговоришь!» — прошептала девушка. «На три! Измена! Помощь врагу! Запрещенные технологии!» По законам Республики МОС, в империи такие же, она вздохнула и свернулась калачиком на моих коленях, что будешь делать, я обернулся к Беркуту и спросил, все слышали, он кивнул и глянул на троих бойцов своего квада, значит так, утром все четверо отправляетесь на базу рассвета в Янтарной пустоши, сразу к фокусу, поступаете на службу, других вариантов нет, теперь вы, мой квад поддержки, кто еще слышал, спросил я Милану, поглаживая за ушком. «Никто». Я отключала передатчик связи Игоря. Она подняла на меня виноватые глаза. «Как мы с тобой решим? Забери и меня». Она опять кинулась на шею. «Я виновата. А зачем ты мне?» Ситуация начала выходить из-под контроля. «Да Игорь будет против. Я специалист по взлому компьютерных сетей и оборудования. Очень хороший». Она прижималась ко мне всем телом. «Таких больше на планете нет. Я единственная. Какие еще варианты? Убей». Она спокойно смотрела мне в глаза и предлагала себя застрелить. Точно сумасшедшая. Может, потанцуем? Какого-то лешего предложил я, неожиданно даже для самого себя. Да, потанцуем. Милана потащила меня на танцпол. Ну, танцевала она гораздо лучше меня. Мы некоторое время подергались под энергичные ритмы. А потом диджей включил медляк. Девушка положила руки мне на плечи, а я обнял ее за талию. Тоненькая какая. «Сколько же она весит?» Я приподнял. «ХММ, килограмм 45 от силы. Это ты так на меня впечатление производишь?» Спросила она, прижавшись. «Я не против. Интересно стало, а зачем врать? Ведь правда как бы основа доверия. Ты худенькая. Захотелось поднять. А я думала, что силу показываешь, ухаживаешь так», шептала она в ухо. «Произвел? Пойдем уже ко мне». Потащила она меня к выходу, что мы тут время теряем. Зачем? Удивился я. Ты же хотел со мной ночь провести, остановилась она. Или уже расхотел, так расплатиться надо. Не надо, это все мое. Она опять потащила меня за собой. Любовь у нас с ней получилась бурная, но скомканная, потому что мне надо было меньше пить. Она-то от страха протрезвела, а я – нет. Так что это оказался не самый лучший секс в моей жизни. Но девушка была роскошна, я любовался ею, когда она уснула, раскидав руки и ноги по кровати. Высокая грудь, бархатистая кожа, узкая талия, идеальные пропорции тела, красивая спина, круглая попка. Девушка-мечта. Из какой пробирки такие берутся? Такая логичная вся. Перед постелью попросила меня зарядить ее устройство. 11 штук. Оказалось, что я или мои наниты в ноль разрядили ее клипсу для допросов. Маленький прибор в виде конуса. У нее нашлось таких 3 и все без энергии. 4 диска, гаджеты для радиоэлектронной разведки. 2 криптоблока для дешифровки сигналов. И 2 цилиндра, сверхмощные антенны. В любви она была очень умелой. Такое ощущение, что опыта чересчур много. Видимо, от противоположного пола ее не ограждали. Милана очень старательная, стоило ей показать, как мне нравится, и она сразу подстраивалась. А еще она как будто угадывала желание. Я только подумал перевернуть ее на животик, так она сама приняла нужную позу. Как поняла, загадка. Мы ведь не говорили совсем. Такое ощущение, что у нее есть еще один хитрый прибор, который читает мои мысли. Несмотря на то, что я был не в лучшей форме, мне показалось, что девушка, проведенной ночью, осталась довольна. Я видел, что у нее случились оргазмы, причем точно синхронизированные с моими. Интересно, почему так? Глядя на девушку, мне расхотелось уезжать из Тобольска, лишь бы побыть с ней подольше, хотя бы пару дней. Но времени у меня все меньше и меньше. Я чувствовал, как оно утекает. Вроде некуда спешить, но есть ощущение, что уже опоздал. В 5:30 утра я отправился в гостиницу «Красных грачей». Перед этим выложил все устройства Миланы на прикроватную тумбочку. Они по-разному успели зарядиться от 15 до 80% емкости батарей. Хуже всего заряжались антенны. Забирать устройства с собой, а потом возвращать их днем, я не планировал. Вообще решил больше не встречаться с девушкой, потому что боялся сорваться с катушек и остаться в Тобольске или, что еще хуже, забрать ее с собой. С Централом в таком случае партнерство не получится, а Игорь произвел на меня впечатление хорошего парня, несмотря на конфликт в самом начале нашего знакомства. Такси домчало меня по утренним пустым дорогам очень быстро. В моем номере стоял запах перегара, пьяная в хлам Эльза дрыхла в кресле, на столике лежал спутниковый телефон. Я взял его в руки и пролистал историю, она мне звонила 16 раз. Караганда какая, мой аппарат в хранилище лежал, и ни один вызов не прошел. Захотелось принять душ, я же после бурной ночи с танцами и постельными играми еще не мылся. В ванной пахло еще хуже, Эльза, очевидно, блевала, а добежать до унитаза не успела. Весь пол в ее рвоте. Поискал тряпку и не нашел, полотенце марать было жалко, я планировал им вытереться после помывки. Я поискал по номеру, чем можно протереть пол, и наткнулся глазами на красное платье, мой подарок. Точно, это будет самая дорогая половая тряпка в этом городе. Упаковка была распечатана, значит, моя спутница его видела. Ну, тем хуже ей будет, когда проснется. Я взял свой подарок и вымыл им пол в ванной комнате. Запах никуда не делся, а вот чистоты прибавилось. Теперь хоть перед прислугой отеля будет не стыдно. Довольный собой принял душ и завалился спать. Если буду нужен, то разбудит. Проснулся в 10. Хмурая Эльза сидела рядом на кровати и разглядывала меня, пока я спал. Да, блин, вот Караганда. Я остался в теле ветра, вчера, когда мылся, снял клипсу и забыл ее снова надеть. По ее задумчивому виду понял, что она догадалась. Пассат, просто визуальная проекция. Нам нужно поговорить, произнесла моя спутница, наши дороги расходятся. Я огляделся и увидел рядом с ее рюкзаком красное платье, она его отстирала и бережно сложила. Ты на платье обиделась? Мне такие новости не понравились, с меня же спросят на базе, когда вернусь один. И так нужно будет как-то объяснить пропажу 7 штрафников в зоопарке. Нет, при чем тут платье? Она ответила спокойно, но я понял, что точно обиделась. Ну, извини, я пьяный был, попытался сгладить ситуацию, Подумал, что это очень остроумно — вымыть пол Клеопатрой за 8000 рубликов. «Это настоящее платье от Клеопатры?» – изумилась она. «Ага, подумал, что тебе ни в чем будет отправиться на ужин в хорошее место», – объяснил я, – «не идти же в полевой форме штрафников. Но ты вместо вечера со мной предпочла грача. Я решил, что платье от Клеопатры тебе не очень-то и нужно. Грачу и полевой пиксель сойдет. Я звонила тебе ночью, но ты не отвечал». Эльза чуть покраснела. «Я могу все объяснить». «Эльза, отстань. Я пошел чистить зубы. Мне все понятно». «Да нет же. Я вчера заключила сделку. Она потащилась за мной следом». Я издевательски засмеялся. «Ты не понимаешь. Она начала меня убеждать. Это хорошая сделка. У грачей нет работающей зарядной станции. Их инженер умер, и станция перестала функционировать. Так что твоя сделка не состоится. Еще вчера это понял. Я посмотрел на себя в зеркало. ХММ, а по мне видно, что я доволен, как слон. Надо почаще заниматься любовью с прекрасными незнакомками. Это положительно влияет на настроение и состояние организма. В общем, вчера с грачом я договорилась, что они предоставляют нам все архивы инженера по работе с техникой и делают мне документы на новое имя, чтобы я могла уехать в Новосибирск и там поискать большую зарядную станцию в рабочем состоянии. Ты оплачиваешь только 100 тысяч рублей. Это с учетом того, что я им настроила и починила за вчерашний день. Я даже ругаться не стал, просто констатировал. Дура. Почему? Она смотрела на меня с обидой, типа она тут вся старается, а я по клубам шляюсь, бухаю, да еще и обзываюсь. Ты мне не поверишь. Поэтому мы и пойдем на сделку. Мне очень захотелось, чтобы Эльза увидела подставу грача. В том, что она будет, я нисколько не сомневался. Вот еще вчера не желал в этом участвовать, но сегодня почему-то захотелось сделать Эльзе больно. Не физически, а морально. Чтобы она осознала, как плохо нарушать мои прямые приказы. Я запрещал ей заключать сделки, но она не послушала. За это всяко должна пострадать, чтобы ее эта довольная улыбочка сползла с лица. Я реально разозлился, но всячески сдерживал себя. «Сделка через час», — буркнула Эльза и наконец от меня отстала. Мне очень хотелось есть, и я вспомнил, что вчера так и не поужинал. Закуски-то не в счет, ими сыт не будешь. Мы спустились в ресторан на первом этаже, и я уверенно пошел в ту VIP-комнату, где вчера напивались Эльза с грачом. Когда женщина поняла, куда мы пришли, она заныла, что лучше занять столик в зале у окна. Но я сел на место грача на диванчике, сказал, что мне тут нравится и никуда не пойду. После этого она заткнулась, и мы поели ризотто и салат с языком. Зачем я это сделал? Да не знаю, захотелось. Неожиданно мне позвонил Игорь Усельцев и сразу взял с места в карьер. «Привет, партнер. Милана сияет. Что ты сделал?» «Игорь, зачем ты спрашиваешь? Вроде воспитанный человек». «Ветер, я не за этим звоню. Хочу предостеречь. Есть сведения, что Павла, инженера зарядных станций, грачи убили. Он сообщил мне это тревожным голосом, а перед этим пытали. Не спрашивай, откуда я знаю, но это точно. Будь осторожен. Мои люди вокруг здания грачей. Лучше выходи оттуда быстрее». «Нет, не получится. Игорь, я бы так и сделал, но хочу преподать урок своей спутнице. Почему только я людей убиваю постоянно? Она тоже должна расхлебывать кашу, которую заварила». Я смотрел на Эльзу, когда говорил это в трубку одному из вожаков Централа. Она смотрела на меня с недоумением. «Я не понимаю, о чем ты?» — перебил меня Усельцев. «Грач в здании, в своем кабинете. Я могу ворваться и предъявить ему за сорванную с тобой сделку». «Нет, можно выдвинуть требования». «Нет, я могу прислать тебе сопровождение, 4 квада бывших бойцов Зари и Рассвета». «Нет, почему ты так стремишься мне помочь?» Я даже напрягся от такой настойчивости. Мой собеседник замолчал, обдумывая ответ. «Ты понравился Милане, она только о тебе и говорит все утро. И еще она мне призналась, что ты можешь заряжать сам знаешь что. Теперь для меня наше партнерство представляет особую ценность. Так дело в Милане или в зарядке?» Хитрый Игорь меня развеселил. «А вот девушке надо будет сказать, чтобы поменьше трепала языком. В Милане», — после некоторой паузы ответил вожак Централа, а потом подумал и добавил.